которое, казалось, не покидало ее даже во сне. Я решился на завтра как можно раньше сходить к доктору, если бы ей стало хуже. Боялся я, чтоб не приключилось настоящей горячки. «Это ее князь напугал», — подумал я с содроганием, и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги.